Глава 18. Платье не слишком аккуратно забросили на диван. Туфли лежали по разным углам комнаты, а содержимое маленькой сумочки было опрокинуто на пол. «Я не пойду на выпускной!» — захлебывая слезами, кричала Рита, не обращая внимания на все попытки Кати успокоить ее. «Рит, ты же так ждала этот день! Помнишь, как мы тебе платье искали, а серьги к нему подбирали? А сколько вариантов прически пересмотрели?» Катя искренне пыталась убедить подругу, но понимала, что ее доводы слишком слабы по сравнению с огромной болью в душе Риты. «Катя, я хотела быть там с ним. Я столько раз представляла этот день, где мы с ним будем вместе. Мы 2 года к этому шли. А эти дурацкие туфли, которые он подарил, он же сам хотел видеть меня в них. Кать, я не могу разлюбить его за один день, чтобы спокойно смотреть, как он теперь без меня. Как он мог так слиться?» «Да наплюй ты на него. Слился он. Парень-водопровод, блин». Катя поднялась с дивана, опустилась на пол и принялась укладывать вещи обратно в сумку Риты. «Ты собираешься отмечать окончание школы. При чем тут Женя?» «Я ничего не хочу. Так. Не хочешь идти на прическу? Не ходи. Сейчас позвоним и отменим твою запись. У тебя сами по себе волосы шикарные. И без мастера их уложишь. Не хочешь краситься? Ну и не надо. Я тебе сейчас стрелки сделаю, заодно плакать прекратишь. А потом идешь, завариваешь чай, успокаиваешься. И в 6 часов я за тобой зайду. Поняла?» «Катя!» Ужасный вопль пронзил комнату. Но подруга стояла на своем. «Рыжова, ты знаешь, что у танцоров внутренняя дисциплина жестче, чем у спортсменов? Я сказала, что зайду в 6, значит, жди». Под целую очередь нецензурных слов Катя удалилась из квартиры. До выпускного оставалось всего несколько часов. Сама Катя не собиралась отказываться от услуг парикмахера. Все-таки на выпускном ее ожидала компания в лице парня мечты. Правда, мечта эта сейчас казалась странной какой-то, но Катерина отгоняла назойливые мысли. Она втайне надеялась, что подруга одумается, но в таком состоянии Рита могла натворить что угодно, ей действительно было очень плохо. Еще 2 дня назад она представляла, как Женя закружит ее в танцы на выпускном вечере, как они вместе встретят свой первый взрослый рассвет. А потом он проводит ее, и они еще долго останутся стоять у подъезда, не в силах оторваться друг от друга. Но ничего не будет. По ее мечтам потоптались, пнув ногой на прощанье. «Разве можно вот так взять и оставить того, кого любишь? Ради чего? Новых горизонтов и туманных перспектив? И почему Женя решил, что они не смогут сохранить чувства, живя в разных городах?» Рита не будет пытаться его вернуть. Он уже сделал свой выбор, и она не хочет бороться за человека, который отказался от нее. Вспомнилось, как пару недель назад Женя зашел к ней в гости в тот момент, когда она в очередной раз примеряла свое выпускное платье. Персиковая, с пышной юбкой до колена, открытой спиной и небольшим бантом на поясе. Мама открыла дверь и сказала Рите, что к ней пришел Женя. Девушка сразу же начала судорожно стягивать с себя платье. «Стой на месте!» — крикнула она Жене. «Стой, пока я платье не сниму». «Рыжик, оно ведь не свадебное. Почему мне нельзя его увидеть сейчас?» «Я хочу, чтобы ты впервые увидел его на празднике». «Ладно, ладно, я понял. Собираешься поразить меня своей красотой?» «Именно», — хихикнула Рита, выглядывая из своей комнаты. Сейчас Рита смотрела на это платье, не понимая, нравится оно ей или нет. Но надеть его все-таки хотелось. И даже под те самые туфли, которые подарил Ковалевский. Катя права. Если она пропустит свой выпускной из-за Жени, то позже не простит себе этого. Пусть увидит Риту в вечернем платье и охренеет. Пусть пожалеет, что так поступил. Артём приехал на выпускной к младшему брату пустить слезу ностальгии по школьным годам. В толпе парней в праздничных костюмах с галстуками, яркий брюнет в потертых джинсах и ядовито-синих кроссовках не остался незамеченным. «Так, бро, кому из них есть 18?» — спросила Артём у брата, попутно улыбаясь кому-то из выпускниц. Тёма опять находился в статусе холостяка, так как недавно расстался с той самой девушкой, которую проводил к родителям на Новый год. Под смех Антона Женя карикатурно закатил глаза. «Боже, существует ли девушка, которая усмирит моего брата?» Женя задал вопрос куда-то в пустоту. «Конечно, существует», — моментально ответил Артём. «Я просто еще свое не отгулял. А вот лет через 5 разрешаю тебе сказать. Все, брат, иди и женись». Через минуту в школьном коридоре, до отказа набитым выпускниками, их родителями, возлюбленными и друзьями, появились Катя и Рита. Разумеется, Катя сдержала свое обещание и по пути в школу прихватила подругу. Девчонки выглядели шикарно. Катя в струящемся нежно-голубом платье до щиколоток и с аккуратной прической смотрелась не менее эффектно, чем Рита в платье, подчеркивающем яркий цвет волос. Ни на кого не обращая внимания, Катя уселась на стул в холле и спокойно начала переобуваться. Девушка пришла в кедах, а туфли на каблуках взяла с собой. Рита стояла рядом с ней, всячески стараясь не смотреть в сторону бывшего молодого человека. «Жень, твоя Ритуля!» Начал было Артём. «Она уже не моя. Мы расстались 2 дня назад». «Вот же чёрт!» Артём крепко выразился. «Мелкий, ты чего? Куда вся твоя любовь делась?» «Бро, ну не сейчас, пожалуйста». «Ладно, но потом мне объяснишь, какого хрена ты делаешь? А это ее подруга, которая была влюблена в тебя, Робос?» Артём обратился уже к Антону и едва заметно указал на Катю. «Да, и представь себе, мы сейчас вместе». Артём похлопал Рублёва по плечу. «Ты наконец-то прозрел. Влюбился, что ли?» «Да я не знаю. Возможно. Она ничего такая». «Ничего такая?» Удивленно посмотрел на него Артём. «Прохлопаешь свое счастье, Антох. Достанется эта кошечка кому-нибудь другому». «Ага, какому-нибудь ценителю женской красоты, как ты», — вмешался в разговор Женя. Старший брат лишь подмигнул ему, ничего не сказав. Антон отделился от парней и подошел к Кате. А Женя, с трудом отрывая взгляд от Риты, заметил стоящую недалеко от них Виталину. «Помнишь, я тебе про классуху говорил?» — спросил он у Артёма. «Вон она. Мелкий, вы тут шикуете. И девчонки в классе красивые, и классуха что надо. Кстати, ты ведь уже большой мальчик. Ну что же, пора раскрыть тебе секрет. Я знаком с ней». «С Виталиной? Что-что? Ты прикалываешься?» «Нет, я правда познакомился с ней однажды», — улыбаясь, сказал Артём. «Чисто случайно. Она крутая, да? Мне сразу понравилось». «И как же она не поддалась твоим чарам?» — удивленно спросил Женя. «Нашлись причины. Значит, так надо. Вот были бы такие преподши, когда я учился. А то одни грымзы попадались. Твоя любимая Тамара Алексеевна здесь. Смотри, справа от нас. Я бы с удовольствием побесил ее и сейчас». Артём сделал лицо заговорщика. «Не хочешь покурить в туалете на первом этаже?» «Серьезно? Ты же давно не куришь». «Это правда. Но ради такого дела снова закурю». Попытка братьев нарушить школьное правило была нейтрализована, когда Женю позвала Виталина. Он пожал плечами, успел сказать брату «не судьба» и направился к классному руководителю. «Скажи мне, пожалуйста, почему Маргарита наотрез отказывается заходить вместе с тобой в актовый зал?» — спросила Вита у своего без 5 минут выпускника. Мы же еще 2 дня назад все отрепетировали. На тот момент я был ее парнем, а теперь я придурок. Извините за прямоту, который бросил ее за 2 дней до выпускного. Женя! Виталина была действительно удивлена и огорчена. Не могу поверить. Что у вас произошло? Помните, вы когда-то сказали мне, что нам еще только предстоит повзрослеть. Кажется, эта ваша взрослая жизнь мне сразу подзатыльник отвесила. Виталина тяжело вздохнула. Мне очень жаль, что у вас так вышло. Но знаешь, если что-то должно произойти, оно и произойдет. А если ты захочешь это исправить, впереди целая жизнь. Вот вы всегда знаете, что сказать в нужный момент. С полуулыбкой ответил Женя. Я буду скучать по вам, Виталина Сергеевна. Вы настоящие. Это то, что я больше всего ценю в людях. А вот Виталина улыбнулась широко, в полную силу. Потом она перевела взгляд на других ребят из класса. Пока я училась в университете, несколько раз работала вожатой в лагере. И каждый год я сравнивала свой новый отряд с тем, который дали мне в первый год работы. Потом психолог из педотряда объяснила мне, что это нормально. Первые дети всегда любимые. Так она и сказала. Я очень люблю вас. Не всем учителям везет с классом. Но, видимо, я насобирала много плюсиков в карму. И мне зачлось. Определенно, мило ответил ей Ковалевский. Женя с пониманием воспринял отказ Риты появиться с ним под руку в актовом зале. Он занял место рядом с Виталиной, успев подумать, что это даже немного символично. Но все равно постоянно выискивал глазами Риту, которая была в тот вечер невероятно красива, но по понятным причинам очень грустна. Торжественная часть выпускного прошла спокойно и немного скучновато. Ребята успели устать от нескончаемых речей, обещающих им интересную жизнь после школы. Аттестаты быстро перекочевали из рук самих выпускников в руки родителей, а парням становилось жарко в пиджаках в душном зале. «Рит, Ковалевский заработает косоглазие, если будет так пялиться на тебя», шепнула Катя на ухо Рите. «Тебе озвучить, куда бы ему пойти с его косоглазием? А наши девчонки шеи свернут, разглядывая его брата. По-моему, Тёма занял мою сторону. Он подходил ко мне, пока Женя с Виталиной болтал. Поздравил с выпуском и сказал, что его братец еще пожалеет, что кинул меня. Я того же мнения. Пусть жалеет, предатель хренов». Катя уже расстроилась, что завела этот разговор. На большом экране мелькали фотографии из школьной жизни ребят. К счастью, после видео нужно было выходить на сцену. Поэтому Рите вновь пришлось отбросить мысли о Жене. Даже в ресторане он продолжал смотреть на нее так, что ей хотелось куда-нибудь спрятаться от этих серых, все еще любимых, но приносящих только острую боль глаз. Катя села рядом с Антоном. И большую часть вечера была занята им. А Рита могла лишь порадоваться, что кому-то по-настоящему весело и хорошо. Отмечать не хотелось. Бокал Риты стоял едва тронутым. А Женя, казалось, наоборот, не пропускал ни одного тоста. Он просто ждал, когда же, наконец, хоть немного отпустит. Перестанет противно сжиматься внутри, когда он смотрит на Риту. Он постоянно отлучался на улицу с парнями. Вызывался участвовать во всех конкурсах, пытался шутить и вести себя естественно, быстро став любимчиком фотографа. Но при всех своих активных действиях Женя почти не выпускал Риту из поля зрения. И когда на танцполе в медленном танце замаячили первые пары, он все-таки не выдержал. Рита сидела за столом, покручивая в руках свой почти полный бокал. Женя подошел к ней и сел на соседний свободный стул. «Платье замечательное. Жаль, что ты мне его тогда не показала». «Да какая разница уже? Спасибо». «Ты нереальная, Рит. И я рад, что ты не разломала туфли и не выбросила прямо в окно». Она едва заметно улыбнулась, но промолчала. не понимая, чего он хочет от нее. «Ты самая красивая здесь, и я не вру. Я хочу попросить тебя только об одном. Это ничего не значит, просто на прощание. Потанцуем?» Женя протянул ей руку, а головой кивнул в сторону танцпола. И Рита, сомневаясь в правильности своего решения, неожиданно для себя сказала: «Ну что ж, потанцуем». Играла «Apologize» группы One Republic. Красивая и невероятно печальная, как будто специально для них. Ведь было уже поздно извиняться, поздно говорить «прости». Просто хотелось на всю жизнь запомнить друг друга. И эту ночь прощание с детством и первой любовью.